В стране данов. Сразу за серебряной чертой росли изумрудная трава, алые гвоздики, желтые и лиловые тюльпаны. Стрекотали кузнечики и высоко выпрыгивали из травы. Где-то недалеко квакали лягушки, значит, там было небольшое озерцо или болотце. Голубой ветер уселся на самый крупный тюльпан и сразу же стал на нем раскачиваться. Это любимое его занятие. Забор свернулся рулончиком, но на этот раз не от радости, а чтобы не помять такую красоту. Только Славик не замечал ничего вокруг. Он сел на траву, обхватил голову руками и думал. В его глазах металась тревога, светлые волосы взлохматились, то и дело он шмыгал носом. Может быть, до чего-нибудь он бы и додумал, но тут словно из-под земли появился Дан, улыбающийся крепыш в желтой рубашке под поясанной золотой тесьмой. Колечки русых волос спадали до плеч, и Славик сразу вспомнил, что похожего молодца он видел в книге старых русских сказок. «Здравствуйте на земле нашей!» — поклонился крепыш, взяв руки в бока. Засмеялся. «Видел, как вы улепетывали!» Славик с сердцем вздохнул и опустил голову. «Ладно, ладно, не печальтесь», — примирительно сказал Дан и похлопал Славика по плечу. Потом он осмотрелся вокруг, взял тоненькую травинку в рот, пожевал ее, выплюнул и сделал такое заключение. «Интересная у вас компания, как я погляжу. Спешить-то вы спешили, да опоздали. Не очень опоздали, но успели. Пошли, пожалуй». Он потуже затянул свой золотой пояс. «Куда это нам идти? Позвольте полюбопытствовать», — задал вопрос ветер, которому совсем не хотелось покидать удобный и упругий тюльпан. «Пойдем к Дану Отважному, или, как его еще называют, к Дану Данов», — улыбнулся, показав ровные белые зубы крепыш. «Он разберется, а может и поможет». Забор попрыгал, стараясь не очень приминать траву. Ветер летел вместе с радужной легкой бабочкой и пытался завести с ней приятную беседу. А Славик шел рядом с крепышом, думая свою горькую думу. Шли они по полям, по горам, по густым лесам и пришли к деревянному городу, где на каждой крыше петух, у каждых ворот шарик или жучка, а в каждом оконце красна девица. Что ни двор, то сад, что ни сад, то вишни, черешни, яблони, абрикосы и что-то там еще, сами придумайте. Что бы вы ни придумали, все в садах есть. А на огородах редиска, морковка, картошка, капуста и разное другое. А посреди города высокий терем на солнышке так окнами хрустальными и полыхает. Крыльцо резное, двери медные, ручки золоченые. На скамеечке два молодца-красавца в шахматы играют, народ возле себя толпят. И мальчонка-шустряк на крылечке сидит. Крепыш моргнул, шустряк кивнул, за дверью исчез и тут же явился. «Пожалуйте», — говорит, — «гости нежданные, но равно желанные к Дану Отважному». Славик, забор и ветер переступили порог. Дан Отважный писал стихи, когда ему доложили, через серебряную черту перебежали три странных чужестранца, и теперь Дан Крепыш ведет их к нему. Дан Отважный отложил написанное, потер большие загорелые руки в рыжих волосках, расправил курчавую светлорусую бороду, выглянул в открытое окно и улыбнулся. «Целый день сегодня, замечательное солнышко. Можно загорать, сушить белье, запасаться веснушками на лето. Можно пускать зайчиков и косить траву, собирать клубнику и...» Что он хотел сказать еще, навсегда останется неизвестным, потому что в этот момент вбежал мальчонка-шустрячок и доложил, переступая с ноги на ногу, ведь бежать было с крыльца в горницу, а он разгон взял километра на два. Вот ноги сами и плясали, им бы еще побегать. «Пришли, пожаловали!» — сообщил мальчонка. «А кто ж такие?» — вопрошал Дан Данов, заведя руки за спину. «Или ты не рассмотрел?» «Как не рассмотрел, Отважный?» — обиделся шустряк. «Конечно, рассмотрел. Один из них — что есть, что нет. Второй — то большой, то маленький. А третий — почти как Дан, только грустный очень». История не сохранила документов о том, как учился Дан Данов. Но я полагаю, что по размышлению у него была пятерка, потому что он сразу догадался, кто такие пришельцы. «Зови их сюда», — приказал Отважный и сел на широкую скамью, которую сам в свободное от работы время соорудил. Вот тогда и вошли к нему три друга-товарища. Дан Отважный улыбнулся голубому ветру, задумчиво поглядел на забор и ласково обратился к Славику. «Глаза у тебя ясные, правдивые, волосы встрепанные, значит, все думаешь, думаешь. И пятерню в кудри запускаешь. Вид грустный, и носом шмыгаешь. Видать, беда у тебя. Говори». «Нет, и украли Оксану и Тишку», — понуро сообщил Славик. «А как их выручить, не знаю. Только щелк, и след пропал». Нахмурился отважный. «Много зла причинили белому свету эти бездушные неты. Не знают они ни любви, ни сочувствия, ни ласковости. Хотят, чтобы везде были серость и уныние, чтобы никто не смеялся, не радовался». «Ну что ж», — сказал, подумав, Дан Данов. «Попробуем завтра утром вызвать Нетуша Первого на переговоры. Может, отдаст твоих друзей за какой-нибудь выкуп». «Выкуп — это что?» — задал вопрос Ветер, успев облюбовать для покачивания деревянного Ваньку-встаньку на подоконнике. «Эту куклу, как ни наклоняй, она все равно стремится прямо стать. Положишь ее, она уже и вскочила, стоит, улыбается». Этой игрушкой занялся Ветер, раскачивая ее из стороны в сторону, но ни одного словечка из разговора не упустил. «Выкуп — это когда требуют что-то за что-то», — пояснил Дан Данов. «Но у нас ничего нету», — развел руками Славик. «У вас нет, у нас есть», — неопределенно ответил русобородый богатырь. Славик хотел спросить, что он имеет в виду, но решил подождать. «Захочет, сам расскажет». Погладил бороду отважный и вздохнул. «Две вещи ценятся в стране нетов. Масло для факелов и серая краска. Маслом владеет лично король, стоит оно очень дорого. Неты укладываются спать, наступает темнота. Это помогает нетушу держать в повиновении свой народ. Днем можно все выследить и узнать, а ночью все спят». «А зачем нетам серая краска?» — спросил так из простого любопытства Ветер. У него складывался свой собственный план, как освободить Оксану и Тишку. «Неты красят серой краской все в своем государстве. Дома, одежду, столы и стулья, чашки, волосы, башмаки и даже проплывающие над ними белые облака. Но самое главное, из этой краски они делают тайное оружие», — объявил Дан Данов и добавил. «Для выкупа мы можем предложить им масло для факелов. Есть такой источник в наших лесах». Улыбнулся Дан отважный, сказал заботливо. «Идите-ка отдыхать. Утро вечера мудренее. Эй, Шустряк, проводи гостей в дом просторный, пусть до утра сил набираются». Мальчонка Шустряк в горницу вбежал, гостей с собой приглашал, в дом просторный вводил, спать укладывал. Ветер на пуховой подушке улегся. Забор хотел развернуться, да сон его сморил, так рулончиком и уснул. Только Славик еще долго вздыхал, ворочался, кровать под ним скрипела, пошатывалась, но и он уснул.